Книги так и не нашли, но Черецкий нисколько не жалел ни об упущенных книгах, ни о том, что променял все шумные и веселые спортплощадки на эту тихую комнатушку в солдатском клубе. Сергей остановил Новикова в коридоре казармы, когда в ней никого не было. Рота занималась в классах. Лишь дневальный сменщик Реброва одиноко маячил на своем посту возле тумбочки напротив лестничного пролета. «Поговорить надо», — сказал он, заступая Николаю путь. «Решился?» — поинтересовался Новиков. «А нужно ли?» «Как ты?» — опешил Сергей. «А вот так. Был вопрос, и нет вопроса». В Сергее начало просыпаться почти угасшее озлобление, но он сдержал себя. «Что-то не понял. Раньше понимать надо было. Я с тобой сколько раз поговорить хотел, а ты?» «Виноват, товарищ сержант», — разъяснил Ребров. «Разрешите исправиться. Теперь это значение не имеет». Сергей начал догадываться, что к чему. Он уловил связь между словами Николая и Мишкиным письмом. «Неужели все?» — подумалось вдруг. И он неожиданно почувствовал облегчение. Вот и все и кончилось. «Будем считать, что ничего и не было», — сказал Новиков, словно уловив мысль собеседника. «Ничего». «Это без меня решили?» Сергей с сарказмом скривил губы. «Без тебя». «А ты не боишься, что все может перемениться?» Новиков резко вскинул руку и, цепко ухватившись за кончик воротника, притянул Сергея к себе, лицом к лицу, прошептал почти на ухо, четко разделяя слова: «Я тебя прощаю. Понял?» Глаза его застыли. Сергею показалось, что Новиков не видит его, несмотря на то, что глядит в упор. «С ней мы сами разберемся», — продолжил Николай. «Уже разобрались». Он сдержал попытку Сергея отодвинуться. «А тебя не было, нет и не будет. Усек?» Из классов вывалили засидевшиеся и разомлевшие ребята. Эхом прокатился под высоким потолком гомон, пахнуло сапожной мазью. «Чего это ты бледненький какой-то?» — сказал Слепнев и ткнул Сергея пальцем в живот. «Еще бы!» — вставил проходящий мимо Сурков. «Солнце уж месяц не показывается». Сергей, не обращая внимания на слова товарищей, провожал глазами уходящего по коридору Новикова. Спина сержанта была пряма и неприступна. «Люба, мне непонятно, эта игра в кошки-мышки, что случилось? Почему ты не пишешь? Если тебе трудно объяснить происходящее или же просто не хочется, ответь мне двумя словами, с кем ты? И больше ничего, всего два слова. Я устал уже от постоянной нервотрепки. Найди в себе силы, напиши. А Новикову я не верю, не верю. И все, понятно? Жду ответа. Сергей, 22 июня 1990 года». Ребров уже заклеил конверт и собирался отнести его, бросить в ящик, но пришла новая идея, и он прильнул к тумбочке. «Привет, Мишка. Извини, рассусоливать некогда о том о сём. Пишу по делу. Будь другом, разузнай, что творится с Любой. Я понимаю, вы не ладите, и все же очень тебя прошу. Только пиши то, что сам видел, что знаешь наверняка. Всякую болтовню проверяй. Короче, смекнешь сам. Попробуй, может, через сестру выведать кое-что удастся. Она, вообще-то, женщина надежная, но особо на нее не напирай, не надо усугублять. Постарайся сделать все побыстрее. Сейчас канитель разводить никак нельзя. Надеюсь на тебя. Сергей Ребров, 22 июня 1990 года. П.С. А место на губе я тебе законопачу, когда сам туда попаду. Лады?» Квасцов только на второй паре распечатал письмо, вытащенное утром из почтового ящика. До этого все было некогда. Шел последний перед экзаменом семинар по математике. И теперь, пригнувшись к столу, чтобы преподавательница не могла его видеть из-за спин сидящих впереди, он вновь и вновь вчитывался в каждую строчку, хмурил брови так, что сторонний наблюдатель мог бы подумать: «Квасцов чем-то здорово опечален». На самом же деле в Мишкиной душе клокотали вулканы. Это был миг его торжества. Сколько раз предупреждал он Сергея, чтобы не усложнял тот своих сердечных дел, чтобы был проще, мол, баб навалом, чё душу рвать, гуляй не хочу. Он ведь напрямик говорил, ну, чего ты, лопух, привязался к этой мочалке, приклеился, как банный лист, разуй глаза, такого товара по улицам шлындает тьма тьмущая, однолюб сдвинутый тоже мне Ромео московских трущоб, да она же стервятина, за километр видно, она тебя высосет и выбросит, балда, в лучшем случае в домашнем стойле теленком оставит, понял? Серега тогда злился, не верил. А кто прав-то, а? Но тогда, ко всему прочему, как-то сразу возникшая неприязнь между Мишкой и Любой усугубила отношения, отдалила его от Сергея. Мишка не переживал, ему было все до фонаря, но самолюбие он имел незаурядное. И вот теперь Мишка получил новое подтверждение своей правоты. Ему хотелось вскочить, взмахнуть над всей аудиторией белым листком бумаги, как флагом. Ага, дескать, так я и знал. Этим и должно было кончиться. Но Мишка сдерживал себя, лишь мрачнее супил брови. Могло показаться, что он внимательно и очень серьезно слушает объяснение преподавателя. «Ладно, друг есть друг», — решил все-таки он. «В лепешку расшибусь». Сунул письмо во внутренний карман пиджака и усиленно призадумался, настолько углубился в свои замыслы, что поначалу и не расслышал голоса молоденькой аспирантки, проводившей это занятие. «Так, ну, кто же? Кто же нам ответит?» Она склонилась над журналом, потому как вела занятия только тогда, когда болел кто-нибудь из постоянного преподавательского состава и не знала всех поименно. «Ну вот, например, Квасцов». Мишку толкнули в бок, но он не понял. Двумя делами сразу так и не научился заниматься. Не Юлий Цезарь голова-то, все же одна. «Квасцов, выйдите, пожалуйста, к доске и объясните нам». «Зинаида...» оборвал аспирантку Квасцов, проглотив отчество, вернее, пробурчав вместо него что-то нечленораздельное. Язык не поворачивался назвать эту миленькую девушку по всей форме. Зиночка еще куда ни шло. «Можно выйти?» «К доске, да?» Аспирантка не поняла. «Нет, мне нужно выйти», твердо сказал Мишка и потянулся к черному с блестящими металлическими ребрами кейсу. «А вы кого-нибудь еще спросите, хорошо?» И вышел. Весь план созрел в его голове в один миг. Не тогда, когда он сидел и торжествовал, а позже. Катализатором послужил вызов к доске. Теперь Квасцов знал, что ему надо делать. В приемной декана было непривычно пусто. Секретарша Анечка сидела на своем месте, задумчиво разглядывая себя в зеркальце, круглой пудренице. На лице ее была написана невыразимая тоска. Войдя, Мишка, не задерживаясь в дверях, направился прямо к Анечке, широко улыбаясь, кивая. Секретарша обернулась к нему. Когда оставалось шага два, Квасцов словно остолбенел. Он остановился, округлил глаза, брови поползли вверх, но улыбка тут же вновь заняла свое место на его лице. «Ты сегодня сама себя превзошла», — на выдохе произнес Мишка, не отрывая глаз от Анечки. «Хороша, мать, ни в сказке сказать, ни пером описать. Честно». Анечка ожила.